Орлова встретили в Петербурге как триумфатора. Ему был пожалован княжеский титул. На вопрос царя, не пожелал бы он вернуться в Париж в ранге посла, новоиспеченный князь отвечал решительным отказом, но тут же порекомендовал своего друга Павла Киселева. Орлов давно заметил, что молодого царя раздражают поучительные интонации старого министра, советы которого всегда оказываются верными. А Париж — это и почет, и достойный венец карьеры. Орлов несколько лукавил перед собой, сознавая, что старый друг в состоянии затмить его и вполне мог занять места, которые Алексей Федорович предназначал себе. Так разошлись их пути. Павел Дмитриевич уехал в Париж, а Алексей Федорович стал председательствовать в Государственном совете, в кабинете министров, в Кавказском и Сибирском комитетах, в негласном комитете по крестьянскому делу, получив фактически царские полномочия. Но это случилось позже. А 19 марта 1856 года был опубликован высочайший манифест, возвещавший окончание Крымской войны. В заключительных словах манифеста выразилась вся программа будущей деятельности царя-реформатора, тщательным обдуманной. При помощи небесного промысла, всегда благодеющего России, да утвердится и совершенствуется ее внутреннее благоустройство. Правда и милость да царствует в судах ея, да развивается повсюду и с новою силою стремления к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый под сенью законов, для всех равно справедливых, равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодом трудов невинных. Наконец, и сие есть первое живейшее желание наше, свет спасительной веры, озаряя умы, укрепляя сердца, да сохраняет и улучшает более и более общественную нравственность, сей вернейший залог порядка и счастья. Глава третья. Орел поднимает крылья. В ноябре 1472 года великий князь Иоанн III, вступая в брак с византийской царевной Софией, принял герб двуглавого орла, бывший ранее гербом Византийской империи. Щит с изображением святого Георгия Победоносца при этом был размещен на груди орла. Вскоре Иоанн III разорвал ханскую грамоту, прекратил платить дань Золотой Орде, и двуглавый орел был водружен на Спасскую башню Кремля как символ самостоятельного русского государства, родственного Восточно-Римской империи и хранителя принятого от Византии православия как олицетворение нераздельности европейской и азиатской России. В предвидении коронации Александр Николаевич, среди прочего, уделил внимание и государственному гербу. Он вспомнил, как при свидании с Алексеем Толстым после возвращения того в Петербург старый друг жестко и нелицеприятно описывал бестолковщину и неразумие в армии, заключив, что иного и быть не может в государстве, на гербе которого сидит понурившийся орел. А и верно, вдруг заметил Александр Николаевич, и приказал исправить герб. В 1856 году к коронации был утвержден новый вариант. На нем все тот же двуглавый орел был обращен к востоку и западу, но крылья его с заостренными перьями были широко распростерты и подняты высоко вверх. В правой лапе орел сжимает скипетр, в левой — державу. На груди остался герб с изображением святого Георгия Победоносца, обрамленный цепью ордена святого апостола Андрея Первозванного. На крыльях орла помещались гербы царств и великих княжеств, вошедших в состав Российской империи. Встрепенувшийся орел, вольно или невольно, символизировал ожидание огромной страны, готовой стремительно рвануть ввысь. Не все это заметили, но те, кто заметил, воодушевились. На серьезные размышления наводила речь нового государя 30 марта 1856 года, произнесенная в Кремле перед представителями дворянства Московской губернии. «Я узнал, господа, что между вами разнеслись слухи о намерении моем уничтожить крепостное право. в отвращении разных неосновательных толков по предмету столь важному, я считаю нужным объявить всем вам, что я не имею намерения сделать это сейчас. Но, конечно, и сами вы понимаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу. Прошу вас, господа, обдумать, как бы привести все это в исполнение. Передайте мои слова дворянам для соображения.